Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. По природе своей мы слуги Кришны. Сколько бы мы ни заявляли о своей независимости, это не сделает нас действительно независимыми. Мы слуги, возомнившие себя хозяевами. И самоосознание — это осознание своей зависимости от Верховной Личности Бога. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху. «О Кришна, сын Махараджи Нанды, случилось так, что я, твой вечный слуга, пал в океан неведения. Поэтому прошу тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай пылинкой у твоих лотосных стоп». Шикшаштака 5. Мы все барахтаемся в этом океане неведения, океане самсары. В Бхагавадгите материальное существование сравнивают с баньяновым деревом, корни которого растут вверх, а ветви вниз. У этого дерева могучие корни, но их можно отрубить топором. Иначе говоря, укрывшись под сенью лотосных стоп Кришны, мы перерубаем корни материальной жизни. Некогда мы отказались служить Кришне, и потому стали слугами наших родителей, жены, детей, страны и так далее. Едва появившись на свет, мы сразу же оказываемся в долгу перед множеством людей, а также полубогов, которые дают нам свет, тепло, воздух, воду. Мы пользуемся солнечным светом и теплом, хотя не платим за это ни гроша. Каждый из нас платит за электроэнергию, но за солнечную энергию не платит никто. Это значит, что все мы в долгу перед Богом Солнца Вивасваном, так же, как и перед Царем Небес Индрой, который снабжает нас водой, посылая на землю дожди. Негодяи утверждают, что все эти блага нам дарит природа, но они не подозревают о том, что природа сама находится под контролем. Это все равно, что сказать: вода сама идет из крана, чего ради я должен платить кому-то за эту воду? Но дело в том, что вода не сама оказывается в водонапорной башне. Об этом заботятся городские власти. И если вы не будете платить налог на воду, ее отключат. Подобно этому, если мы не будем отдавать наш долг полубогам, принося им жертвы, то очень скоро нам придется голодать. На самом деле, все блага этого мира дает нам наш Отец, Верховный Господь. Мы же расточаем его богатство, наивно полагая, что нам не придется платить по счету. Кто-то может возразить, что если все это собственность нашего отца, то мы, его дети, имеем полное право пользоваться ею. Это так. Но беда в том, что мы отреклись от своего отца. Нам нет никакого дела до нашего отца. Мы отвернулись от него, забыв, что в конечном счете именно он управляет деятельностью материальной природы. И если мы будем и дальше игнорировать нашего отца, то природа прекратит обеспечивать нас всем необходимым. Она не допустит того, чтобы демоны процветали. Всех демонов рано или поздно наказывают законы природы, а самых могущественных из них, таких как Равана или Хираньякашипу, карает сам Господь. Кришне нет необходимости приходить, чтобы расправиться с каким-нибудь рядовым демоном, но когда рождаются такие великие демоны, как Равана, Хираньякашипу или Камса, Господь Сам приходит на землю в образе Рамачандры, Нрисимхадевы или Шри Кришны и уничтожает их. Обычных демонов наказывают законы материальной природы. Чтобы избежать подобной участи, мы должны неукоснительно следовать правилам и предписаниям вед, сад-дхарме. Дхарма – это законы, данные Богом. Эти законы установлены Бхагаваном и записаны в таких книгах, как Манусамхита и другие ведические шастры. Никто, кроме Бога, не может создать дхарму, так же, как никто, кроме правительства, не имеет права издавать законы. Если кто-то пытается это сделать, то он обыкновенный мошенник. Вот почему Шримад Бхагаватам отметает любые ложные дхармы. Псевдодхармам, которые обманывают людей, рядясь в одежды истинной дхармы, нет места в Шримад Бхагаватам. Сказано в песне 1, главе 1, текст 2. Истинная дхарма сформулирована Шри Кришной в Бхагавад-гите. «Оставь все другие религии и вручи себя мне». Глава 18, текст 66. Все остальные дхармы – просто обман. В Бхагавад-гите изложены азы дхармы. По сути дела, единственное, что от нас требуется, это предаться Кришне. Но чтобы понять это, нам могут понадобиться многие жизни. Это совсем непросто. Только после многих жизней, посвященных поискам истины, человек обретает совершенство и предается Кришне. Такой человек до конца осознает, что Васудева, Кришна, есть все. В этом заключается главный урок Бхагавад-гиты. Все сущее является энергией Кришны. И все, что мы видим вокруг, представляет собой проявление двух видов его энергии. Подобно солнцу, излучающему два вида энергии – свет и тепло, Кришна проявляет свою внешнюю энергию, внутреннюю энергию и пограничную энергию. Внешняя энергия образует материальный мир, внутренняя энергия – духовный, а живые существа составляют его пограничную энергию. Живое существо занимает пограничное положение, потому что может находиться как в материальном, так и в духовном мире. Бхагавадгита говорит о двух типах живых существ – кшара и акшара, тех, кто пал в материальный мир, и тех, кто всегда живет в духовном мире. Падшие души, томящиеся в материальном мире, прикованы к баньяновому дереву самсары, которое описано в 15 главе Бхагавадгиты. Итак, мы должны срубить дерево материальной жизни, и срубить его можно лишь топором отрешенности. Срубить это дерево очень трудно, но отрешенность от материального мира поможет нам сделать это. В Бенгалии говорят: «поймать рыбу, не замочившись». Именно таким должен быть наш разум. Разумный человек, живя в материальном мире, должен действовать только ради Кришны, не касаясь воды материального существования. Тогда у нас не возникнет привязанности к материальным объектам. Мы можем построить много прекрасных храмов для Кришны, но нам не следует привязываться к ним. Мы строим их для Кришны и должны всегда помнить о том, что они являются его собственностью. Наша цель – дать людям знание о том, что в этом мире все принадлежит Кришне. Люди ссорятся друг с другом из-за земли. «Это моя земля, Индия». «Нет, это моя земля, Пакистан». Но на самом деле это не наша земля. Вся земля принадлежит Кришне. Это психология воров, которые не могут поделить между собой награбленное. Люди сражаются и убивают друг друга, но когда они умирают, никто не может отличить индийца от пакистанца. Трупы индийцев и пакистанцев валяются на земле, их собирают вместе в одну кучу и сжигают. Этим все и кончается. Моха – иллюзия. Движение сознания Кришны учит людей тому, что все принадлежит Кришне и должно использоваться для служения Ему. Тот, кто осознал, что все сущее принадлежит Кришне, становится величайшим махатмой. Быть махатмой – вовсе не значит иметь длинную бороду или носить шафрановые одежды. Махатма должен понимать, что ему в этом мире ничего не принадлежит, что все здесь предназначено для наслаждения Кришны, поэтому все, что у нас есть, мы должны предлагать Кришне. Если мы приготовили какие-то блюда, нужно предложить их Господу. Даже если у нас ничего нет, мы можем предложить Ему листок, цветок, плод или немного воды. Это доступно каждому, даже самому бедному человеку. В Бхагавадгите, глава 9, текст 26, Шри Кришна говорит: «Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму его подношение». Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы и сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.